Глава 24. Почтальон Закариес прибыл к замку Святого Духа, качаясь от усталости, верхом на выносливой лошади, с боков которой свисали мешки с письмами. Он развозил их раз в неделю, обычно по вторникам. Железная калитка была на замке. Навстречу ему выбежали собаки, оскалив зубы и роняя слюну. «На помощь! Спасите!» — крикнул он, но убедился, что поблизости никого нет. Почтальон был напуган, и дело было в том, что на дороге за домом он наткнулся на мертвеца. Первой, кто обнаружил приход Закариеса, была Донья Инес, которая каждый вторник в этот ранний час ожидала прибытия корреспонденции на террасе Сиес. Увидев его в отчаянии, она, не теряя времени, быстро спустилась по лестнице в надежде получить какие-нибудь новости с Кубы. Когда Донья Инес, запыхавшись, подбежала к Закариесу, она убедилась, что он действительно сильно напуган. «Да что ж такое случилось, Закариес?» «Мертвец, сеньора! За стеной замка лежит мертвец, и, по-моему, это кто-то из вашего дома!» «Боже мой, что ты такое говоришь? Ты с ума сошел?» «Нет, сеньора, пойдемте со мной!» Донья Инес открыла калитку, вставив в скважину огромный ключ, который всегда прятали в углублении между камнями. Собаки подбежали к лошади и стали ее обнюхивать, но она отогнала их сильным ударом хвоста. Сеньора и почтальон бегом преодолели 200 метров вдоль стены из необтесанного камня, которая огораживала территорию замка, и вышли на дорогу, где и в самом деле среди опавших листьев каштана обнаружилось мертвое тело. Человек лежал лицом вниз, уткнувшись в заросли крапивы. Она узнала его, даже не видя лица. «Это Доминго». «Я же говорю, сеньора, я так и думал. Этот мертвец из вашего дома». «Мы пока не знаем, мертвец он или нет», — резко сказала Донья Инес. Она наклонилась, дотронулась до него и убедилась, что он еще теплый. «Ах, Доминго, Доминго, вот что значит вредные привычки», — с сожалением сказала она и перекрестилась, на всякий случай. «Иди в приемную доктора Кубеда и предупреди его. Бегом! Нельзя терять ни минуты!» Почтальон вернулся к калитке замка, вскочил на лошадь и поскакал галопом, подняв чудовищную тучу пыли. Он прилетел к доктору Кубеда, но нашел там только его помощника Селестино, занятого рассматриванием в микроскоп каких-то червячков. Тот оторвал глаза от линз, в страхе выслушал рассказ и испугался еще больше, когда понял, что придется ехать на место происшествия. «Я никогда не видел труп». «Ну вот, время и настало», — ответил почтальон. В это время Донья Инес, преодолевая тошноту, перевернула тело и убедилась, что Доминго не дышит. Тогда она заключила, что, поскольку для него уже ничего нельзя сделать, самое лучшее — предупредить Ренату и Клару. Она собралась с духом и дробно постучала в дверях дома кончиками пальцев и стала ждать. Она сожалела, что именно ей выпало принести эту новость. «Доминго умер», — выпалила она, когда обе женщины показались в дверях. Это было в первый раз, когда Донья Инес сообщала о смерти. И второй раз смерть произошла в замке, после бедняжки Исабеллы. Обе женщины стояли, широко открыв глаза и стиснув зубы, но ни одна не раскрыла рта. Они втроем вышли с территории замка гуськом — Рената, Клара и Донья Инес. Дойдя до того места, где лежало тело, Клара, наконец, расплакалась. Непонятно было, она плачет от скорби или от того, что лицо Доминго опутано паутиной и покрыто волдырями. Глаза бесцветные, пахло от него, как всегда — анисовой водкой, вином, табаком. «Умер», — сказала девушка. «Его уже давно ищут», — сказала Рената, дотрагиваясь до него носком башмака. Скоро пришли почтальон и помощник доктора Кубеда, и также скоро весть разнеслась по соседям и дошла до Дона Кастора. Тот еще не совсем отошел от дел, подтвердил, что это прихожанин его прихода, и скоро колокол зазвонил по покойнику. Доминго похоронили на кладбище в Пунто-де-Бико, вырыв могилу среди травы, недалеко, не близко от пантеона семьи Вальдес, ровно посередине ряда захоронений. Всем занималась Донья Инес. Она даже поместила в газете некролог, навсегда увековечив имя Клары, его дочери, которая ею не была, и заказала службу за упокой души охранника замка Святого Духа, отсутствие которого, честно говоря, никто и не заметил. Только однажды Клара заговорила о Доминго, когда рассказывала Сельсу о своем сожалении. И тут же сменила тему, ясно показав, что не хочет возвращаться к пережитому, потому что «мне горько от того, о чем я не хочу вспоминать». Так она сказала. «Меня интересует только то, когда ты уезжаешь, в какой день и в какой час», — добавила Клара. «Сколько дней у нас осталось побыть вместе, и особенно, когда я снова тебя увижу». Они грелись у костра, который разожгли на берегу из нескольких поленьев и кучи листьев. И Сельсо рассказал, что Санта Исабель должна вот-вот начать рейс из порта Кадиса по направлению на Пасахис. На обратном пути у него стоянка в Корунье. Предполагаемая дата собрания экипажа — 1 января нового 1921 года. «Но я хочу приехать на день раньше, 31 декабря, и до этого...» «До этого что?» «Хочу повидать родителей». Сельсо происходил из Томиньо, городка на берегу реки вблизи от португальской границы. Там жили его родители, три сестры, две пары дедушек и бабушек и незамужняя тетка. Он редко говорил о семье, но когда это случалось, в его словах всегда чувствовалась ностальгия. Он был младшим из четверых детей, избалованным, любимчиком. И он ушел из дома, потому что хотел только одного — плавать по морям. «Мама очень переживала, и сейчас ей будет приятно, что меня взяли на такой корабль, как Санта-Исабель». Клара приняла это как неизбежное, такое же непоправимое, как смерть Доминго, но более мучительное. Чтобы развеять горечь, омрачившую голубизну ее глаз, Сельсо стал говорить о свадьбе и о том, что он заработает больше денег, чем за весь сезон сардин. Он говорил с таким воодушевлением, но Клара не хотела поддаваться иллюзиям. Ее воображение и ее желания, с каждым днем все более сильные, были связаны с тем, чтобы уйти от Ренаты, которую смерть Доминго не сделала более терпимой, а наоборот, ожесточила еще больше. Хотя для всех это было освобождением. Мать и дочь не говорили ни о нем, ни о том, что делать с вещами, оставшимися после него. Клара не видела в доме ни его потертых брюк, ни пары тонких свитеров, ни ботинок. Она предположила, что Рената, должно быть, все это сожгла или отдала старьевщику в Пунто-де-Бико без оглядки, и, значит, ни с кем не советуясь. Каждая похоронила его по-своему. Клара сделала это, когда могильщик установил гроб в нише. В тот момент гнев по отношению к этому сеньору, которого она 20 лет считала отцом, улетучился. Она не видела от него ни одного проявления нежности, которое могло бы как-то загладить бессонные ночи и бесконечные пьянки. Понятное дело, Рената тоже вносила в их жизнь свою долю. Драки, стычки, крики на рассвете, запах анисовой водки, когда она, довольная, возвращалась из кабака. Эта женщина никогда не знала, что значит любить, и потому Клара оправдывала ее все эти годы, пока в конце концов не получила пощечину. Сейчас, в объятиях Сельсо, она с нежностью подумала о возможности выйти замуж. Хотя такое случалось с ней лишь временами. Она предалась мечтам, которых не знала, когда была девочкой, потому что не верила в счастье и даже представить себе не могла, что бедняки тоже имеют на него право. В тот вечер и в последующие вечера Сельсо и Клара превратили свои встречи в прощальный ритуал. Влюбленные знали, что с каждым днем у них остается на день меньше, и время остановить невозможно. Оно уходило, как песок сквозь пальцы. Они целовались и ласкали друг друга или проигрывали будущее, строя воздушные замки и мечтая, что когда-нибудь будут вдвоем бороздить это море, которое сейчас смотрело на них. Они призывали на помощь луну и обнимались с деревьями, чтобы судьба приняла их сторону. И неважно было, что они мокрые от дождя, что замерзли от холодного соленого ветра, который обвивал их тела. Страсть чудесным образом согревала кровь, и сердце Клары стучало под одеждой, которую Сельсо не осмеливался с нее снять. Хотя Клара никогда этого не говорила из страха, что их хрупкая любовь испарится навсегда, она прощалась с Сельсо, как со своим мужем. Она насмотрелась на жен матросов, которые никогда не знали, вернутся ли их мужья из долгого рейса в Америку. В Пунто-де-Бико было полно вдов, чьи мужья умерли или были живы, но однажды отчалили от мола. И теперь женам казалось, они узнавали их издалека, то у подножия холма, то напротив консервного завода. Те женщины, что не могли похоронить мужей, в конце концов сходили с ума от горя или от тоски. Клара думала обо всем этом и сожалела, что потеряла столько времени, пытаясь забыть Сельсу. С другой стороны, думала она, возможно, они бы уже сыграли скромную свадьбу, которую она представляла себе в часовне Святого Духа, украшенной белыми гортензиями и в присутствии уменьшенного состава обитателей замка. Она видела себя в подвенечном платье по случаю сшитым лимитой. Та научится шить именно для этого дня. И с букетом свежих цветов. Донья Инес в этих видениях представала такой нарядной, будто выдавала замуж собственную дочь, а не дочь служанки. Клара и Сельсо говорили о стольких вещах, что каждую ночь ей необходимо было все осмыслить, чтобы ничего не забыть. Она все записывала, а на следующий день перечитывала. Она не потеряла ни слова из этих тайных записок, превратившихся в любовный дневник, который она хранила всю жизнь вместе с письмом ГВ и другими попавшими в руки бумагами из тех, что также следовало беречь. Она писала быстро, поскольку приближался рассвет, и надо было идти на фабрику. Она была так требовательна к себе, что никогда бы не простила, если бы позволила себе проспать. Донья Инес регулярно спрашивала ее о Сельсо. И хотя она рассказывала едва ли половину, о решении молодого человека она сказала сразу. «Донья Инес, он уходит в море». «Куда? Ему что, недостаточно тех судов, на которых он плавает?» «Нет, ему нет. Он нанялся на Санта-Исабель, на трансатлантический лайнер». «Какая глупость!» — воскликнула Донья Инес. «Его мечта — навигация, не ловля рыбы». Я сама с ним поговорю. «Но вы даже не знакомы. Оставьте все как есть, прошу вас», — взмолилась Клара. Донья Инес рассердилась. Если он не собирается исполнить свой долг перед Кларой, она сама возьмет его за шиворот и убедит остаться в Пунто-де-Бико. «И когда он возвращается?» «Один бог знает, но когда он вернется, мы поженимся». «Он так сказал?» «Да, сеньора, и я ему верю. Сельсо не лжет. «Он сделал тебе предложение?» — настаивала Донья Инес. «Да, сеньора». Ни Клара, ни сеньора Вальдес не скрывали свои эмоции. Донья Инес крепко обняла ее и сказала, что устроит самую прекрасную свадьбу в мире. Эта свадьба будет первой в замке Святого Духа, и они обязательно поедут в Виго выбирать подвенечное платье. «Я больше не буду ничего себе придумывать. Ты права. Рано или поздно о долгах и жертвах становится известно всем». «Это так, сеньора. Я не могу просить его, чтобы он остался. Это его решение. Я должна поддержать его, хотя в груди у меня все сжимается», — сказала она, приложив руку к сердцу. Так обстояли дела, пока не настал день отъезда Сельсо. Сначала в Томиньо, а потом в Ла-Корунью, где он, наконец, поднимется на борт Санта-Исабель. Донья Инес была заблаговременно предупреждена. Не стоит беспокоиться, когда она не увидит Клару на светоче ранним утром. Клара всю ночь не спала, записывая в любовный дневник все, что проносилось в ее измученном бессонницей сознании. Она хотела, чтобы бумага навсегда сохранила ее личный секрет, которым она ни с кем не хотела делиться. И вдруг она обнаружила, что готова дать ответ на вопрос Сельсо, который он задал ей в первый день знакомства. «После любви», — написала она, — «остаются слова». И однако... Очевидно, слов было достаточно, поскольку больше писать было нечего. Они встретились на рассвете на перекрестке дорог между замком Святого Духа и фабрикой «Светоч», где был каменный фонтан, из которого Скотт пил воду, натекавшую из речки. Так решил Сельсо, и Клара не стала возражать, потому что хотела, чтобы он уехал в хорошем настроении и с желанием вернуться. Они почти не говорили. Все, что они хотели сказать друг другу, уже было сказано. Если что-то еще добавить, боль в груди будет только сильнее. Клара снова чувствовала ее как нечто неизбежное, и незачем консультироваться с врачами. Она знала, что ее болезнь неизлечима. «Я пошел», — сказал Сельсу. Клара решила не плакать, поскольку не хотела, чтобы он запомнил ее в слезах. Так что он зашагал по дороге с вещмешком за плечами, в который она положила пару консервных банок, чтобы ему было чем перекусить. У него с собой не было ничего, что могло бы напоминать о ней. Только его память. У Клары же, напротив, был любовный дневник, который она вела ежедневно, высказывая всю свою боль. У поворота, прежде чем скрыться из виду, он обернулся и крикнул. «Помни, я вернусь и буду заниматься с тобой любовью, когда ты станешь моей женой!» Клара улыбнулась. Поднялся северо-восточный ветер, принесенный солнцем и темными глубинами моря.